архитектура и искусство. Армянское строительное искусство значительно обогатилось благодаря применению опыта строительного мастерства предшествующих эпох в раннехристианском зодчестве. В качестве строительного материала использовались туф, базальт, гранит, мрамор, которыми богато Армянское Нагорье. Армянские зодчие с целью предохранения сооружений от землетрясений применяли специальные средства и принципы строительства. Светскую архитектуру этого периода представляют тронный зал армянских аршакидов IV век, дворцы Католикоса V век и Марспана в Двине VI век, дворец Григора Мамиконяна в Аручи VII век. Классическими образцами зданий базиличного типа, характерных для раннехристианского зодчества, являются базилики в Ереруйке, Текоре и Касахе. Трехнефная базилика явилась той основой архитектурного строения, на базе которого в V-VI веках развивалась купольная базилика. Образцами купольных базилик являются храмы в Мрене, Вагаршапати, Одзуни. На этой основе вырабатывается центральная купольная церковная архитектура, которая в Армении достигла совершенства. Церковь Святой Эчмиадзин является древнейшим памятником, сохранившим конструкцию, характерную этому архитектурному типу, несмотря на то, что здание храма в Средневековье несколько раз перестраивалось. Яркими образцами этого архитектурного стиля являются храм Вавани, храм Святой Репсиме в Агаршапати, храм Патагни и другие. В VII веке в условиях восстановления армянского независимого государства происходил расцвет армянской раннесредневековой архитектуры, представленной великолепными строениями в Двине и Зварноте, где католикос Нерсес III строитель построил одноименный храм, имеющий трехъярусную центрально-купольную композицию и представляющий собой один из шедевров армянской архитектуры. Епископ Сибиос о строительстве храма пишет: «В то время католикос армян Нерсес задумал обосноваться вблизи святых церквей в городе Вагаршапати, на той дороге, по которой, по преданию, царь Тартат вышел навстречу святому Григору. Тут же он построил церковь во имя небесных бдящих Звартноц». Выдающимся и уникальным явлением в армянском средневековом искусстве было создание хачкаров, крест-камень, на могильных и вативных, которые устанавливались во всех гаварах и областях страны. В Армении камни менгиры языческой эпохи, приняв крестное знамение, в Средневековье начали служить в качестве хачкаров. Ранние хачкары датируются V-VII веках. Скульптура составляет неотъемлемую часть архитектурных строений и хачкаров. Монументальная живопись раннесредневековой Армении была представлена стенной росписью и мозаикой, которые украшают архитектурные памятники. Ранние памятники стенной росписи Армении датируются в V веке. На алтарном столбе церкви Погоса Петроса в Ереване, на капителе одной из пилястр пристроенной колоннады Касахской базилики IV века, на порталах и капителях Ерерукской базилики. Наиболее выразительны росписи Ламбата и Аручи. В росписи Ламбата сохранилась часть композиции «Христос во славе». Громадную апсиду храма в Аручи украшала роспись, изображающая Вознесение. Следы мозаики найдены в Двинском соборе, храме Звартноц, Эчмиадзинском соборе. Раннесредневековые росписи в орнаментике и хачкары генетически являются продолжением древней армянской каменной резьбы, которой издревле славились армянские мастера. Наиболее ранними памятниками книжной живописи в Армении являются четыре концевые миниатюры Эчмиадзинского Евангелия. Благовещение Захарии, Благовещение Марии, Поклонение волхвов и Крещение. В раннем Средневековье, имевшие глубокие корни народная поэзия и песнопение, явились основой зарождения армянских христианских гимнов, называемых шараканы, авторами которых являются святой Месроп Маштоц, католикосы святой Сагак Партев и Иоанн Мандакуни. Гимнотворчеством и поэзией с большим мастерством занимался католикос Комитас. Духовные гимны писал также Степанос Сюнеци. Особым вдохновением выделяется плач поэта Давтака. Поэты в Армении обычно были также музыкантами. Театральная жизнь была представлена как армянскими народными, так и греческими представлениями. Произведения Эврипида и Менандра. Театр занимал важное место в культурной жизни армянского народа.